Часть первая, глава 12. В помещении плавательного бассейна было тепло и душно. Хлорированной водой пахло даже в вестибюле. Посельская внимательно изучала объявления и расписания, которыми были облеплены стены вестибюля. Вокруг не умолкал веселый гомон молодежи. Из бара доносились танцевальная музыка. И вот, наконец, Наташа нашла то, что искала, расписание тренировочных занятий, о которых упоминалась Рената Целлер. Она входила в группу, которой руководила Альма Гуц. И как раз сегодня вечером Рената Целлер должна была заниматься. Возле Посельской остановились две девушки, которые тоже интересовались расписанием тренировок. «А!» — воскликнула одна из них. «Мы с тобой опять попали к Альме. Ужасно!» Другая пожала плечами и сказала: «И черт с ней, главное плавать». «Извините, а можно мне у вас кое-что спросить?» Наташа почти умоляюще смотрела на девушек. «Пожалуйста, посоветуйте мне, к какому тренеру записаться?» «Ой, тоже идиотская система. Постоянного тренера получить нельзя. Они все работают в нескольких бассейнах и постоянно подменяют друг друга». «Вы меня простите?» — Посельская скромно потупила взгляд. «Я слышала, что вы недовольны этой... как ее?» Она заглянула в расписание. «Альмой Гуц». «Тут мы скажем тебе просто». Одна из девушек доверчиво взяла Посельскую под руку. «Это Яльме. Лучше всего пристало бы работать тренером по танцам в Западном Берлине. Экземплярчик!» «После нее всегда целая стая таких же, как она», — добавила другая девушка. «Между прочим, ты будешь иметь у нее колоссальный успех». «Это почему же?» — удивилась Наташа. «Бог не обидел тебя красотой». Девушки засмеялись и убежали. Посельская подошла к столику, над которым висело объявление. «Здесь производится запись в тренировочные группы». За столиком, уткнувшись в книгу, сидела огненно-рыжая дама с ярко накрашенными бровями невероятной длины, почти до ушей. Окинув Наташу мгновенным взглядом, она отодвинула книгу и вынула из стола толстый журнал. «Хотите записаться?» «Да, можно?» «Вы член профсоюза строителей?» «Я студентка инженерно-строительного института». «Можете записаться. Я хотел бы попасть в группу Альмы Гуц». Рыжая дама окинула Посельскую оценивающим взглядом. «Все понятно». «Что вам понятно?» – раздраженно спросила Наташа. «Еще не мочили ногу в бассейне, уже все знаете. Вы записаны. Идите в раздевалку и затем в бассейн номер 2. Вот этот талончик отдадите Альме. И счастливого плавания». Рыжая дама мелко затряслась в беззвучном смехе. Посельская недоуменно пожала плечами и пошла в раздевалку. Если бы Наташа Посельская действительно надумала заняться водным спортом, она ни за что не позволила бы себе появиться в таком купальном костюме, каком она сейчас вышла из раздевалки. Не один час она ходила по комиссионным магазинам, прежде чем нашла себе это порождение людской безвкусицы. В другое время она испытала бы неловкость и стеснение в таком костюме. Но сейчас надо быть смелой, даже развязной. Она проталкивалась через толпу спортсменов, привлекая своим ярким костюмом всеобщее внимание. «Кого ищешь, птичка?» — крикнул ей рослый красивый парень. «Не тебя», — ответила Посельская. Вокруг одобрительно засмеялись. Возле стартовой тумбочки Альма Гуц объясняла что-то окружившим ее девушкам. Посельская сразу догадалась, что это именно она. Она была излишне располневшая женщина лет 30. Ее можно было бы назвать красивой, если бы не тонкие губы, придававшие лицу злое выражение. Получив указание тренера, девушки попрыгали в бассейн. Альма, присев на стартовую тумбочку, смотрела, как они плавали. «Скажите, пожалуйста, вы Альма Гудс?» Васильска стояла за ее спиной. «Да, именно так и есть», — не оглянувшись, ответила женщина. «Я зачислен на вашу группу». Альма Гудс повернулась к Васильской и ввела ее медленным взглядом, начиная с ног. По мере того, как она поднимала глаза, в них все явственнее обозначался интерес, любопытство. «О, откуда ты, прелестный ребенок?» Низким голосом проворковала Альма и протянула Наташе руку. «Меня зовут Анна, Анна Лорх, студентка инженерно-строительного института». Почти с Книксоном представилась Посельская. «Садись». Альма Гудс показала на стартовую тумбочку рядом. «Какой у тебя чудесный костюмчик! Сколько?» «Что сколько?» — удивилась Наташа. «Сколько стоит эта прелесть?» «А, я не знаю. Это покупал мой папа. Кажется, в американском секторе». «О, я вижу, тебе повезло и на папу». Альма пощупала рукой костюм. «Достоверно, made in USA. Прелестно. Ну, а что мы умеем делать в воде?» «Ничего. Не умеем даже плавать?» «Просто плавать могу, и долго». Наташа могла бы добавить, как она, будучи десятиклассницей на пари, переплыла у себя в Горьком Волгу. Но об этом она, конечно, умолчала. «Покажи руками, каким стилем ты любишь плавать». Посельская показала. «О, это так называемый русский стиль. Начнем тогда с того, что этот стиль нужно начисто забыть». «А почему он русский?» — обиделась Посельская. «Меня так учил плавать мой отец, а он морской офицер Рейха». «Вот как?» Альма Гудс буквально впилась своими острыми глазками в лицо Наташи. «Хорошо, что ты обиделась, но, увы, это факт. Так плавает русский солдат, ты сама видела. Ну а черт с ними, с русскими, верно?» Васильская согласно кивнула головой. «Раз ты можешь плавать долго, я буду тренировать тебя на большие дистанции. Хочешь?» «Согласна». «Ну, за дело. Занимай первую дорожку и плыви. Поплавай, пока не устанешь, а я засеку время и посмотрю, как ты выглядишь в воде». Альма хлопнула Наташу ладонью по спине. «Вперед, Анна Лорх!» Посельская прыгнула в воду и, чтобы не показывать свой русский стиль, поплыла на боку, выбрасывая над водой только одну руку. Она не считала, сколько раз пересекла бассейн, но увидела, что многие наблюдают за ней. Это подстегивало. Но вот Альма Гудс сделала ей знак, чтобы она вылезла из бассейна. «Прелестно, Ани», — сказала она, оглядывая литую фигуру Наташи. «Клянусь Аллахом, через год ты увидишь свой портрет в газетах. А может и раньше, или я отрекусь от специальности тренера. Иди одевайся и пройди в бар, нам надо поговорить». В баре они сидели за маленьким столиком возле оркестра. Альму здесь знали все. «Если можно, потише», — крикнула она музыкантам. Руководивший оркестром трубач подошел к краю эстрады и протянул ей руку. «Ваша просьба для нас — приказ». Альма Гудс заказала кофе и пирожные. «Я бы не прочь», — сказала она Наташе, — «разбавить кофе коньяком, но днем здесь крепко не подают. Охраняют здоровье рабочего класса». Она засмеялась. «А ты в каких отношениях с крепкими напитками?» «Я ведь хочу стать спортсменкой». «А если тренер скажет, что в маленькой дозе можно?» «Ну, раз можно, значит, можно», — улыбнулась Наташа. «Учти, я ненавижу спортсменов-аскетов. Моя теория — спортсмен должен жить нормальный, полнокровной жизнью. Что толку, если один аскет, забыв, что такое жизнь, выжмет мировой рекорд?» «Это, пожалуй, верно», — немного озадаченно произнесла Наташа. «Ну, я вижу, мы найдем общий язык. Теперь вот что. Я работаю сразу в трех бассейнах». Альма подмигнула и сделала жест пальцами, показывающий, что ей нужны деньги. «Тренирую целое стадо безнадежных телок. Увы, такова участь у всех хороших тренеров. Ну, что поделаешь, когда жизнь так дорога. Но если вдруг в наши руки попадает экземплярчик с перспективой, вроде тебя, мы делаем ставку на него. Мне тоже важно, чтобы однажды в газете рядом с фамилией рекордсмена стояла «Тренер Альма Гудс». Слава, чепуха. Речь идет о марке фирмы. Это сказывается на оплате работы. Я говорю тебе все это откровенно. Знаю, ты меня поймешь правильно». «Я понимаю», — тихо промолвила Наташа. «Так вот, я делаю ставку на тебя. А это значит, что тебе придется стать моей тенью и тренироваться сразу в трех бассейнах. Официальное расписание будет висеть здесь. А приходить ты будешь туда, куда скажу я. Согласна?» «Конечно!» — радостно воскликнула Наташа. «В других бассейнах придется подбрасывать немного денег для того, чтобы не замечали появление чужой. Тебе это по силам?» «А много надо?» — спросила Наташа. Альма назвала сумму. Небольшую, но и немалую. «Ну, столько, конечно, могу», — неуверенно сказала Наташа. «Давать будешь мне, а я рассую, кому надо. А сегодня вечером нам с тобой придется потанцевать с двумя тренерами из других бассейнов. Думаю, что это нам ничего не будет стоить. Они все такие джентльмены. Ну, а таков обычай. Это у нас называется вечер перед стартом. Ты можешь?» «С удовольствием». «Тогда в 10 вечера приезжай в ресторан «Палас». Знаешь?» «Конечно, знаю».